Глава 10. О морском вояже и нападении пиратов, об авантюрах и веселом Джонни, а также о конечной точке маршрута в глубины тропического острова и старинном ритуале. Штиль продолжался еще 2 дня. И хотя мне безветрие казалось неправильным, как это на море и нет воздушных потоков, но экипаж это ничуть не смущало, из чего я сделала вывод, что все нормально. Шли мы на Маккристалле довольно ровно и быстро, и лишь на 3-е сутки подняли паруса. Скорость сразу снизилась, но было что-то умиротворяющее в хлопании ткани под ветром, в тени, которую она отбрасывала на палубу. А еще мне было физически хорошо от того, что вокруг расстилалась необъятная стихия воды, беспрерывно насыщающая меня энергией. Это словно ты сидел на жесткой диете, питаясь крошками, а потом вдруг попал в пищевое изобилие и можешь себе ни в чем не отказывать. Не думала, что я уже настолько маг, ведь как-то же раньше я существовала на Земле и не испытывала чувства голода, хотя в моей родной реальности с энергией все обстоит куда хуже. Лишь попав из богатой и щедрой межреальности в суровую и скудную Дарколь, я поняла, насколько мне, оказывается, нужны силы. Вероятно, мой резерв раньше просто был заморожен и не требовал подпитки, но сейчас без нее было не обойтись. Представляю, как плохо Карлу. Осознав сие, я в принудительном порядке заставляла напарника тратить часть резерва на простенькие заклинания вроде усиления попутного ветра, а потом восполнять его из накопителей под завязку. Восстановить запасы в его браслетах мне сейчас труда не составляло. Это на суше нам обоим приходилось экономить силы. Карл, хоть и ворчал на меня поначалу, но быстро понял, что я права. Мне скоро наскучило отдыхать на палубе и любоваться синей гладью, так что я взялась за местные травки. Интересно ведь, как их можно использовать. Вливать классическую магию в зелья я не рискнула, ведь далеко не все мои эксперименты оканчивались благополучно, и взорвать судно посреди моря не хотелось. Но вот ведьминские чары я использовала. Они безобидные, не агрессивные, действенные и, главное, работают даже в безмагических мирах. Хотя, если меня спросить «почему», я не смогу ответить. Почему-то. Проверить эффективность полученных зелий мне было не на ком, так что я переливала их во флакончики и откладывала до лучших времен. Карл пропадал, общаясь с экипажем, изучая устройство корабля, а пару раз я видела напарника в одних штанах с закатанными до колен брючинами в компании боцмана. Огромный лысый дядька учил моего друга вязать морские узлы, при этом периодически отпускал соленые словечки. Ну, вроде как с матерком, чтобы веселее работалось. Ох уж эти мужчины. Карты опять-таки. Карл уносил их, и если помощник капитана был свободен, то он обучал дотошного студента каким-то премудростям. Я в это не лезла, здраво рассудив, что не могу знать абсолютно все. Ту часть, которая мне по силам и интересна, я изучала досконально. Но то, что лучше дается моему напарнику, пусть он и учит. Мы ведь всегда вместе, поэтому в итоге знания у нас общие. Просто разложенные по 2 головам. Помощнику капитана, кстати, нравилось учить. Я видела это по его сияющим глазам. А может, ему импонировала любознательность сухопутного паренька. А на рассвете очередного дня я проснулась от суматохи, топота, свиста и громогласно отдаваемых команд. Вскочив, я быстро оделась и выбежала из каюты, столкнувшись на выходе с напарником, который тоже торопился наверх. «Что там?» — бросила я на ходу. Пока не понял, но, кажется, мне послышалось слово «пираты». «Да ладно, тут есть пираты?» «Почему бы и нет?» — отозвался он. На палубе царила суматоха. Командование отдавало приказы, которые незамедлительно исполнялись, расчехлялось бортовое оружие. И все это на полном ходу, потому что двигатель работал на максимуме, и мы банально удирали. А за нами мчался, рассекая волны, черный корабль без парусов, но, похоже, с очень хорошей техномагической начинкой, учитывая его скорость. И все бы ничего, на расстоянии между судами стремительно уменьшалось. «Карл», — прищурилась я, — «что будем делать?» «С дороги!» — гаркнул кто-то, пробегая мимо меня и толкая в сторону. Да так, что я врезалась в боцмана. «Нокс, защитные или боевые амулеты есть?» — спросила я, задрав голову и глядя в глаза огромному мужику. «Какие амулеты, дамочка? Мы гражданское судно, в тех водах, где обычно ходим, пиратов нет. Впервые так далеко отправились. А, бездна, все забери!» «Понятно. Карл!» «Сейчас», — коротко отозвался напарник и бросился в свою каюту. Я тоже последовала за ним, так как у меня имелся внушительный запас эликсиров, зелий и странных субстанций, которые я еще не проверила. Вот сейчас и протестируем, что за дрянь я наварила. Когда я выскочила наверх, то пиратский корабль оказался еще ближе, и я поняла, надо что-то делать, причем немедленно, и это что-то должно быть ужасающим по своей эффективности. Кивнув, я бросилась к капитану, пока Карл, бурно жестикулируя, объяснялся с боцманом. «Капитан Урс!» Я влетала на мостик, прижимая к себе сумку. Пояс с моими остальными зельями уже был на мне. «Мы же маги, поможем! У вас есть план?» «Удирать!» — мрачно отозвался он, с досадой поморщившись на мое вторжение. Но гнать не стал, и то хорошо. «Ни одна магия не достанет с такого расстояния. Будем отстреливаться, пока можем. Орудий у нас мало, но немного продержимся». «А кто там, вы знаете?» «Кривой Долли, это его каракатица. Я с ним не сталкивался, но слыхал. Тот еще беспредельщик. Давно его пытаются поймать, да толку». Я с удивлением посмотрела на черный корабль, догоняющий нас, пытаясь понять, почему каракатица, а потом заметила торчащие в стороны, словно щупальца, стволы орудий. Тут одно из них полыхнуло, и сбоку от стремительной взвился фонтан. «Катапульта есть?» Огорошила я капитана вопросом, перекрикивая грохот от выстрелов уже наших бортовых орудий, которые в меру сил отстреливались. «К боцману!» «Ну, к боцману так к боцману, тем более, что Карл все еще там». «Нокс, готовь катапульту!» — распорядилась я. «Карл, придавай ускорение и исправляй траекторию так, чтобы все гарантированно падало на палубу. Лучше по людям. Я сама не знаю, что в некоторых из этих бутыльков, так что пиратам будет весело». Карл хохотнул. Уж он-то как никто другой знал, чем иногда оканчиваются мои эксперименты. Времени припираться не было, так что Нокс, бросив взгляд на капитана, получил подтверждающий кивок и... Мои флакончики улетали назад, преодолевая расстояние между двумя кораблями и, на удивление, метко приземляясь там, где я велела. Дым, грохот, крики, доносящиеся до нас, ласкали слух. Но ситуация по-прежнему оставалась критической. Нет, я не боялась, так как знала, если пожелаю, не выживет никто из флебустьеров. Урок Лидии я усвоила хорошо. И потренироваться на гидре успела во время пути в рощу единорога. Но вообще я девушка тихая, скромная. Обидят меня пираты. Тихо закопаю, скромно отпраздную. Вокруг стремительной взрывались снаряды, но пока ни один не задел наш кораблик, так как щит над ним я все же растянула. Долго он не продержится, но позволит выиграть немного времени. И я снова бросилась на мостик, так как тут Карл все делал сам, придавая заклинаниями полету бутыльков скорость и меткость, кои было не достичь никакими иными способами. Матрос, отвечающий за катапульту, лишь следовал указаниям мага. Здесь я была не нужна. «Капитан Урс, скажите, вы любите авантюры?» «Чего?» — опешил он от моего вопроса. «Ну же! Вы готовы на безумный дерзкий поступок? И да, я сильный маг, как уже говорила, и могу уничтожить пиратов, если обстоятельства вынудят. Мне потом придется долго восстанавливать резерв, но я смогу. Так что?» «Ну?» — сверкнули интересом глаза мужчины. И я рассказала свою задумку. О, надо было видеть выпученные гляделки морского волка, когда он услышал мою идиотскую во всех отношениях идею. Прямо как у глубоководного кальмара, такие же большие и круглые. Но потом мужчина захохотал и начал отдавать приказы. Вот точно говорю, все моряки – адреналинщики, как и я, хотя я и не моряк. Короче, мы одной крови, да. Над нашими головами взлетели флажки, сообщающие каракатицы о намерениях их предполагаемой добычи. Стремительная легла на разворот, а потом мы на максимальной скорости помчались навстречу пиратскому судну. На морском языке наши флажки предупреждали: «Иду на таран». Я же быстро сформировала иллюзию огненного полыхающего черепа, клацающего зубами и выпускающего изо рта черный дым. Силы утекали, но вокруг было море, и я не переживала, восстановлюсь быстро. Сейчас важнее разобраться с каракатицей и ее командой. Мой Джонни, как я представила череп капитану, взмыл над палубой. Но и это не все. Поняв мою задумку, Карл метнул в Джонни заклинание. Я не успела понять, какое именно. И иллюзия громогласно захохотала за могильным голосом, разлетающимся над волнами. И вражеский корабль дрогнул. Какое-то время мы еще летели за ним, пугая угрозой тарана, но потом отстали. Можете представить себе толпу амбалов, которые ржут аки кони и вопят от радости. Ну вот, это команда стремительной. «Ай да маги, ай да молодцы!» — хохотали члены экипажа. Боцман стиснул Карла в медвежьих объятиях, хлопая по спине и плечам. Бедный мой напарник чуть богу душу не отдал от таких проявлений чувств. Слава тебе, Господи, меня никто не попытался осчастливить, а то я тут же и упокоилась бы. «Да уж, леди!» — улыбаясь в усы, произнес капитан Урс. «Сколько лет на море, но впервые стремительная шла на таран, и впервые от нас удирали пираты». После этого мы с напарником стали буквально звездами. Нас приняли как своих, нам улыбались, предлагали помощь. И если к Карлу и до того относились неплохо, все же мужчина, то меня немного сторонились. Теперь и я удостоилась чести быть принятой морскими волками как равная. Ну, почти равная, с поправкой на возраст и пол. Силы мне удалось восстановить быстро, благо стихия воды была в моем неограниченном распоряжении. Так что я пополнила не только свой и Карла резервы, но и подзарядила магический кристалл, который питал двигатель стремительный. Наконец наш путь завершился, и мы подошли к нужному острову. На Холисе не было городов, лишь небольшие поселки. С капитаном Урсом мы договорились заранее, что они будут ждать нас в гавани, а мы с напарником отправимся по своим делам. Потом они доставят нас обратно в порт, из которого выходили, и на этом мы расстанемся. Выйдя на берег с вещами, мы с Карлом какое-то время стояли, привыкая к тому, что земля не качается и не уходит из-под ног. «Странное чувство», — со смешком прокомментировал свои ощущения напарник. «Ага», — фыркнула я. «Нет желания упасть на колени и облобызать песок с криками «Земля, земля!» «В твоей реальности так принято?» — поднял он брови. Я только рассмеялась, но отвечать не стала. Первым делом мы отправились к местным жителям за провиантом. Дорога нам предстояла по чащобе, так что запас еды — это святое. Да и постирать вещи, помыться и немного осмотреться лишним не будет. На корабле запасы пресной воды ведь ограничены, так что с гигиеной все обстояло скромно, а про стирку в принципе можно было забыть. Посему, отыскав домик почище, в котором хозяйничала крепкая женщина лет 40, мы за денежку наняли ее на работу. Она же пообещала обойти соседей и набрать нам в дорогу то, что быстро не испортится на жаре. Осознав, что сегодня отправиться в путь не получится, у нее же остановились на постой. Хозяйка была рада внезапному доходу, так что старалась его отработать. И вещи наши выстирала и отгладила, и провиант нам грамотный собрала, да и постели приготовила чистые. Мне так вообще свою кровать уступила, а сама ушла на ночь к соседке. На рассвете следующего дня мы с напарником отправились навстречу очередному приключению. Постоянно сверяясь с картой и компасом, мы шли сквозь джунгли к нужному месту, рассматривая флору и фауну. Еще ведь нужно выполнить поручение Аннушки и привести Лионелию тропическую. Магистр нарисовала ее мне и дала точное описание, предупредив также об ее едком соке и о том, что срезать ее нужно только в перчатках, иначе разъест руки. Но это мы оставили на потом, нарвем на обратном пути, благо ее тут в изобилии. Эти гибкие лианы с коричневой кожицей свисали чуть ли не с каждого дерева. К обеду мы устали, упарились и исчесались. Хотя густая крона тропических деревьев хорошо укрывала от прямых солнечных лучей, но жарко было неимоверно. Духота, влажность, густой запах испарений и южных растений, мошкара, змеи. Да-да, и последних тут имелось в избытке. В какой-то момент я поняла, что окончательно замучилась отгонять от себя тучи мошек, жаждущих добраться до моего тела, и активировала физический щит. Эх, ну где же взять хотя бы самый простенький репеллент? «Кир», — глянул на меня Карл. «Не могу больше», — посетовала я. «Все обглодали уже. Такими темпами к нужному месту дойдет лишь мой скелет, обтянутый кожей, ибо всю кровь высусут эти мелкие сволочи. Вернемся к морю, пополню резерв, а сейчас сдаюсь». Грозная ведьма, не боящаяся ни Рыгра, ни Дарханов, спасовала перед комариками. Рассмеялся он. «Ни те, ни другие не пытались высосать меня досуха. Я, кстати, до сих пор не встречала Рыгров живьем. И вообще, я есть хочу. У меня на нервной почве аппетит». Отшвырнув с дороги толстую блестящую змею палкой, которую использовала как посох, я закончила. «Проснулся. Говорят, из змей получается вкусный суп». Карл вытаращился на меня и передернулся. А чешуйчатый гад, будто поняв, на что я намекала, быстро уполз подальше от кровожадных путников. Только хвост и мелькнул. Во время привала напарник осторожно уточнил, пошутила ли я насчет змеиного супа. И каков же был его ужас, когда я начала рассказывать про кухню народов мира. Он более-менее стоически выдерживал рассказ о гнилом сыре из козьего молока с личинками мух внутри, том самом, что подают на Сардинии. Сбледнул при упоминании, что кошек и собак жарят и считают это нормальным в некоторых странах. Передернулся от отвращения, слушая о супе из морских свинок и перемолотых в блендере сырых лягушках, которые якобы являются афродизиаком. Во всяком случае, в Перу в этом уверены. Доконали графа Вестова тухлая акула, главный исландский деликатес, жареные пауки и саранча, любимые в азиатских странах, большие белые личинки, обожаемые жителями Австралии. Несчастная жертва моего длинного языка позеленела, стремительно нырнула в кусты, и оттуда понеслись весьма характерные звуки. Мада, Карла в Азию, наверное, вести не стоит. Это я ему еще про остальные международные вкусняшки не поведала. Там такой трэш, что даже думать противно. Я, когда читала о них в интернете, сидела, прижав к губам платок, и сдерживала физиологические порывы. Но то я, закаленная свободой слова и доступом к любым фотографиям и видео дитё 21 века, морщилась, ужасалась, но читала. А потом еще и с одноклассницами обсудила, и мы вместе подвергли остракизму всю эту пакость. А тут нежная, не до конца еще мной испорченное существо из другого мира. Конечно же, бедный Карл не выдержал. О, надо будет извергу рассказать. Он же суровая, непробиваемая ледышка. Ему все нипочем, наверное. Разделить с прожорливой, бессовестной мной трапезу Карл отказался, как я его не уговаривала. Пожав плечами, я умяла свою порцию, и мы снова отправились в путь. Вот вроде и идти не так, чтобы далеко, если из расчета 5 км/ч. Но, учитывая сложность пути по тропическому лесу, мы потратили в итоге весьма прилично времени и добрались к цели лишь к вечеру. Устали при этом и упарились, словно дрова рубили. Хотя почему «словно»? Порой и правда рубили, только не дрова, а ветки и лианы, которые загораживали дорогу. Хорошо, что мы предусмотрительно взяли с собой, по рекомендации хозяйки дома, в котором гостевали, местные аналоги мачете. Мечи-то остались в столице, и у нас с собой из оружия были лишь кинжалы, револьверы и заколки-стилеты. А вообще хорошо, что тут нет хищников. Не хотелось бы отстреливаться от какой-нибудь местной киски, решившей нами пообедать. Мы пока что револьверы с собой таскали больше для украшения и устрашения, так как они ни разу нам не пригодились. И слава богу. Все, с облегчением плюхнулась я на поваленное дерево, убедившись сначала, что не сяду на гнездо термитов или муравьев. Отдыхаем, потом готовимся к ритуалу. Напомни, во сколько становится видна драгуша. Карл, поморщившись, достал из сумки тазик. Название с моей легкой руки прилипло намертво. Бубен, гороховые бусы и метелку из перьев. Хе-хе, моя гордость. К назначенному часу мы были готовы, насколько это возможно. Из фляги, взятой специально для этих целей, наполнили водой тазик и установили на земле. Карл разделся до брюк, даже сапоги снял, так как мы уже выяснили, что орки проводили ритуалы босиком. Снимать штаны напарник отказался, хотя я намекала, что вряд ли серокожие жители степей ходили в них. На шею парню я лично надела костяной кулон на новом шнурке, и связку бус. Сама каждую горошину нанизывала на нитку, стараясь при этом не смеяться. Впрочем, Карл все равно прекрасно чувствовал мое настроение и потому зыркал, намекая взглядом, что хоть слово и быть кому-то отшлепанной. «Да молчу я, молчу!» Кусая губы, чтобы не расхохотаться, поправила я ему на груди украшение. «Вот и молчи!» — проворчал он. «А то я не вижу, что тебя распирает!» «Ты такой няшный!» — выдала я и отскочила подальше. «Не знаю, что это значит, но когда узнаю, Кирюша, защекочу и покусаю!» Скорчил он мне злобную рожу и оскалился. Я таки не выдержала и залилась смехом, ибо сил терпеть уже не было. Злиться на меня Карл все равно долго не умел, так же, как и я на него, поэтому осмотрел себя, выпятил грудь, втянул живот, воздел руки к небу и спустил боевой клич, после чего присоединился к моему веселью. Хохотали мы просто до слез, вероятно, так выходили напряжение и усталость. А успокоившись, разожгли костер, благо с дровами проблем не было. «Ну, давай, что ли», — произнесла я, посмотрев на небо. Карту звездного неба мы выучили, пока плыли на корабле, и сейчас я легко нашла почитаемую орками звезду, дарующую жизнь. «Никогда еще себя таким дураком не чувствовал», — с улыбкой вздохнул новоявленный шаман. «Да ладно тебе. Думаешь, я не была шокирована, очутившись в чужом мире, выяснив, что я маг, да еще и ведьма. А тут всего-то попрыгать с бубном и нюхнуть травки», — хихикнула я. Скрипнув зубами, Карл замахнулся на меня куриной метелкой, а я зажала рот ладошкой, давая понять, что все молчу. Как помощница шамана, я подала ему бубен, палку, еще раз зачем-то поправила бусы. Нравятся они мне, да. Проверила, что в воду, налитую в тазик, не залетят искры от весело потрескивающего костра, и бросила в огонь щепотку ритуального порошка. Он вспыхнул, и сразу же потянулся тяжелый пахучий дымок. Уныло и печально загудел бубен, отзываясь на следовавшие один за другим удары, пока Карл не поймал ритм. Довольно странный ритм, кстати. Откуда напарник взял его, я не знала, но отчего-то была уверена, это именно то, что надо. Аромат сожженных трав окутал пространство вокруг костра, и хотя я отошла чуть в сторону, чтобы не мешать ритуалу, все равно чувствовала, как искажается зрительное восприятие. Тяжелеет голова, а тело, наоборот, становится легким, словно невесомым. Бедные шаманы. Так ведь и снаркоманиться легко. Раз попляшешь под звездой, нанюхавшись травки, другой раз, и сам не заметишь, как заработаешь зависимость. Или они и так были конченными людьми, в смысле орками. Если без наркотиков договориться с богами было никак, то, думается, я права. Карл отбивает дикую рваную мелодию на бубне и, напевая низким густым басом слова, вычитанные нами в библиотеке маркиза Аусверта Дельса, притоптывал вокруг костра и стоящего рядом с ним блюда с водой. С трудом отведя от него взгляд, я посмотрела вверх. Звезды перед глазами от чего-то расплывались, и сияла ярко и вызывающе лишь одна — Драгуша. Я даже поморгала, пытаясь бороться с дурнотой и расфокусировкой. Но напрасно. Лишь один яркий бриллиант в эти минуты сверкал на черном бархате неба. А шаман двигался все быстрее, все громче и надрывнее звучал в его руках бубен. Заунывная песня на древнем языке орков слилась для меня в речитатив, когда не можешь вычленить ни единого слова и в то же время понимаешь, что это не просто абракадабра, а вполне осознанный текст. Вдруг Карл резко остановился, выхватил из-за пояса метелку из куриных перьев, наклонился и провел ею по поверхности воды в тазике. Зеркальная гладь, в которой отражался свет драгуши и пламя костра, пошла рябью. И хотя парень уже убрал свой инструмент, жидкость продолжала дрожать и идти кругами.